И в зрелом возрасте Ориген сторонился гностиков и их литературной продукции. Да, Ориген использует те апокрифы, которые весьма близки к церковной традиции, например, «Деяния Павла». Смотрите на Иоанна и о началах. Но у Оригена нет цитат из апокрифов гностического производства. Специфические гностические апокрифы, то есть тот круг текстов, которые милее всего сердцу современных оккультистов, он ясно отвергает. О так называемом «Евангелии Петра», составленном гностиками-маркионитами, он, например, писал: «Мы, братья, принимаем Петра и других апостолов как Христа, но люди опытные, мы отвергаем книги, которые ходят под их именем, зная, что учили нас всех не так». Евсевий, церковная история. По его убеждению, те книги, которые церковь включила в свой круг чтения, не стоит дополнять подделками. Примечание. Если же кто укажет нам в данном случае на книжку, называемую «Учение Петра», где Спаситель, кажется, говорит ученикам: «Я не демон бестелесный», то, во-первых, мы должны ответить ему, что эта книга не принадлежит к числу церковных книг, и потом показать, что это писание не принадлежит ни Петру, ни какому-нибудь другому боговдохновенному писателю. О началах. Конец примечания. И именно при обсуждении вопроса о том, каким свидетельствам надо доверять, а каким Евангелиям верить не стоит, Ориген вспоминает библейское изречение: «Не передвигай межи давней, которую провели отцы твои». Притча Соломона, глава 22, стих 28, у Оригена послание Африкану. Итак, Ориген не тот человек, который согласится перед людьми притворяться христианином, а втайне исповедовать языческие догматы. И все же он, некогда повернувшись к язычеству спиной и убежав от него, как мы помним, он готов был бежать даже на плаху, лишь бы подальше от языческих идолов, затем поворачивается к нему лицом. Точнее, он повернулся спиной к языческим верованиям, но лицом к язычникам-людям. Именно людям он хотел рассказать о Евангелии, как миссионер Ориген возвращается в мир языческой культуры, и чтобы его проповедь была доходчивее, он садится за изучение эллинских книг. Не по собственному влечению Ориген занялся изучением греческой философии, а для того, чтобы найти общий язык со своими образованными слушателями. Под предлогом преподавания светской литературы наставлял их в вере Христовой. Иероним о знаменитых мужах. Сам Ориген так говорил о своем поступке: «Когда я стал прилежно изучать слово и пошла молва о моих занятиях, тогда ко мне стали приходить то еретики, то эллинские ученые, преимущественно философы, и я решил тогда основательно рассмотреть учения об истине и еретические, и философские. Это я и сделал, подражая Пантену, чьи уроки еще до меня многим принесли пользу, так как он был очень осведомлен в этих вопросах, как и Иракл, который ныне председательствует в Александрии в Совете священников и которого я нашел у учителя философских дисциплин». Евсевий. Церковная история. Защищая христианство, Ориген ищет общее между библейской мудростью и общепризнанной эллинской философией. Он желает изложить христианство так, чтобы оно было легче усвояемо умом, воспитанным в традициях греческой культуры. Как мог, он отцеживал в ней то, что согласно с Евангелием, от того, что ему противоречит, а также и от того, что просто говорит о другом и потому для христианина в некоторой степени безразлично. И здесь важно поставить вопрос: при сопряжении эллинской мудрости и Евангелия, что именно Ориген использует в качестве критерия? Он судит Евангелие по меркам языческой философии, или философию он оценивает по мере ее схожести с Евангелием? Или, скажем иначе, Ориген в христианстве ищет несколько оригинальных тезисов, которые он желал бы прибавить к традиционно греческой философии, или же он ощущает себя соглядатаем, который из церковного стана заслан в мир языческой мудрости, чтобы оттуда принести в церковь нечто совместимое с церковной традицией и способное придать ей сугубую понятность? Желает ли Ориген недавно появившийся христианский дичок привить к мощному древу языческой философско-мистериальной традиции, или он желает несколькими языческими игрушками украсить христианское древо жизни. Если бы Ориген был языческим посвященным, то мы должны были бы избрать первый вариант. Но сам Ориген предлагает второй. Твое дарование может сделать тебя совершенным римским юристом и эллинским философом тех школ, которые считаются знаменитыми. Но я желал бы, чтобы ты воспользовался всею силой своего прирожденного дарования в последней цели для христианства. Ради этого я хотел бы, чтобы ты по возможности взял из философии эллинов то, что может служить для христианства как бы общеобразовательными науками или пропедевтикой. Может быть, нечто в таком роде намекает написанное в книге «Исход» от лица Божия, что повелено было сынам Израилевым просить у соседей и у живущих с ними сосуды серебряные и золотые и одежды, чтобы обобравшие египтян они получили материал для изготовления взятого на служение Богу. Однако Писание знает, что для некоторых служит во зло проживание с египтянами, то есть с науками мира сего. Я же, наученный опытом, мог бы сказать тебе, что мало таких, которые взяли из Египта полезное. Напротив, много братьев идумянина Адера. Примечание. Ориген, путая Адера с Иеровоамом, приписывает ему идолопоклонство. Конец примечания. Это те, которые вследствие известной эллинской изобретательности вызвали к жизни еретические мысли и, так сказать, соорудили золотых телиц в Эфиле. Ориген письмо Григорию Чудотворцу. Итак, Ориген служит церкви, а изучение язычества есть для него лишь форма церковного служения. Ориген сознательно встал между церковью и миром, чтобы послужить мостком из мира в церковь. Он собирал все, что у каждого философа было полезного и истинного, и предлагал мне, а что было ложно, выделял как другое, особенно отделяя то, что было противно христианскому благочестию. Говорит о своих уроках у Оригена святой Григорий Чудотворец. Благодарственная речь Оригену. И все же, идя навстречу миру, Ориген слишком далеко отошел от церкви. Ориген маскировался под язычника и, пожалуй, слишком удачно это делал. Слово «маскировался», только что употребленное, требует пояснений, ведь маскировка предполагает лукавство. Это заведомое представление своей позиции в неподлинном виде. Можем ли мы допустить сознательное лукавство в проповеди Оригена? К сожалению, да. В шестой книге «Стромат» Климент цитирует Платона. Если мы правильно недавно сказали, что Богом ложь по существу бесполезна, людям же она полезна в виде лечебного средства. Ясно, что такое средство надо представить врачам, а несведущие люди не должны к нему прикасаться. Правителям государства надлежит применять ложь как против неприятеля, так и ради своих граждан, для пользы своего государства. Государство.